Тевершелл. Вот он, Тевершелл. Вот она, добрая старая Англия, Англия Шекспира. Увы, это уже другая, новая Англия. И Конни, вернувшись домой после долгого отсутствия за границей, почувствовала это особенно остро. Современная Англия производит совершенно новую расу людей, воспринимающих мир лишь с денежной, социальной и политической стороны. Способность же к непосредственному